«Не проговорился мне секретчик», — подумала я с досадой. «Да что вы! Никто ничего не знает. Мама не знает, что папа материально помогает. Папа не знает, что мама через своих приятельниц на заводе передает Денису одежду и другие вещи. Она ведь думает, будто они бедствуют. Папа и мама не знают, что я с братом общаюсь. Только тетя Люда, мать Дениса, в курсе, но она не болтливая». «Да, тайна мадридского двора». «Да, вот и я говорю. Простые, незамысловатые люди, а на самом деле у них шекспировские страсти бушуют. А у вас наоборот. Все очень умные, но никто не прячется. Говорят, что на языке живут, не оглядываясь. Я не знаю, что лучше». Вдруг Лика округлила глаза и схватилась за живот. «Ой, он шевелится. Это пульсирует брюшная артерия». «Да нет, точно он, так и раньше было». «Вот и отлично». Я тоже схватилась за живот, в котором ощутила толчки. Дядя с племянником азбукой Морзе переговариваются. Лицо у Лики стало отрешенным. Впала в очередной ступор. «Пусть немного помедитирует, пока я Лешку в чувство приведу». Пришла в их комнату и рывком сдернула с Лешки одеяло. «Дрыхнешь, бессовестный. У тебя там ребенок шевелится, а ты храпишь». «Где? Что?» — вскочил Лешка. «Кто шевелится?» «Твой ребенок. И запомни». Я схватила ремень и принялась его стягать. «Никогда! Никогда не ложись спать, не помирившись с женой». Лешка помчался на кухню. «Кто сказал, что у нас мудреная семья? Куда уж проще. Беременная мама наказывает ремнем великовозрастного сына. Последний, точнее, предпоследний раз я с полотенцем гонялась за Лешкой по квартире, когда он учился в 7 классе. Перед приходом какой-то комиссии в школу он с приятелем поменял местами таблички «Туалет» и «Директор». Подруга. Глава 1. Прошел месяц. 2 внутриутробных создания подросли. У меня появился небольшой животик, у Лики порядочный. Мы уж думали, не ждать ли близнецов. Сделали Лике ультразвук, все нормально. 1 мальчик. Я запаниковала. Нет ли у меня маловодия? Почему живот не крупнеет? И тоже ультразвук сделала. Тайна. Все в норме. Девочка. У меня будет доченька. Хорошенькая, во младенчестве кудрявенькая. Буду покупать ей платье с оборочками, заплетать косички и отдам в музыкальную школу по классу фортепиано. А если Даун родится? Даун, девочка, все-таки лучше, чем Даун, мальчик. Лика стоит на учете в женской консультации, как и все прочие беременные. Каждые 2 недели ходит к врачу. Там ее осматривают, измеряют, взвешивают, дают направление на анализы. Мы следим, чтобы Лика не пропустила очередной визит к доктору. Я же ни на какие учеты не становилась, хотя нахожусь в группе риска. Ведь я даже не просто поздно родящая, а сверхпоздно. К врачу не иду по той же причине, по какой никому не открываюсь. Мне стыдно. И еще, не хочется выслушивать предложения по умерщвлению плода. Это не плод, это мой ребенок. Но теоретически я слежу за здоровьем, и жаловаться на него — грех. Даже давление без кофе и сигарет пришло в норму. Гемоглобин отличный. У Лики пониженный, мы ее пичкаем зеленью и гранатом. Я регулярно шарю по интернету. В нем полно сайтов про беременность с вопросами и ответами, а также чатов, где беременные молодые женщины обмениваются информацией. Лика пишет в эти чаты, я только инкогнито читаю. Мой интерес не вызывает подозрений, как бы для невестки стараюсь. В последнее время я стала часто вспоминать маму. Скучаю без нее пронзительно. Будь она жива, взяла бы на себя большую часть моих сомнений, обид и страхов. Бабушкам на сносях тоже нужны мамы. Мама умерла, когда я училась на 2-м курсе университета. У нее была прободная язва. Желудок разорвало на части. Я пришла домой, она лежит на диване, скрючившись в болевом шоке, коленки у подбородка.